Глава шестая. Судебное дело по иску, которым занимался Хонда, неожиданно счастливым образом разрешилось. Противная сторона, признав уязвимость своей позиции, внезапно отозвала из суда иск. Хонда мог возвращаться в Японию, но компания Ицуи объявила, что в знак благодарности дарит ему путешествие в ту страну, которую он желал бы посетить. Уже заметны были признаки надвигавшейся войны, и сейчас, похоже, ему представлялся последний шанс совершить эту поездку, тем более, что компания обещала всемерную помощь со стороны своих филиалов, расположенных в самых разных местах. Хонда надеялся, что эта помощь не будет похожей на помощь Хисикавы. Сообщив домой, Хонда предвкушал удовольствие от составления плана путешествия, который бы согласовывался с расписанием индийских поездов, двигавшихся со скоростью 25-26 км в час. Разложив карту, Хонда обнаружил, что места, где он хотел побывать, пещеры Аджанты и расположенные на берегу Ганга Бенарес, находятся друг от друга на таком расстоянии, которое невозможно себе представить. Но оба этих места, хотя Хонда их и не знал, с непонятной силой влекли его к себе. Мысль отправиться перед путешествием к принцессе была отброшена, когда он с досадой подумал, что придется просить Хисикаву переводить, а потому, поглощенный предотъездными хлопотами, он просто отправил во дворец роз посыльного с письмом на бланке отеля, где благодарил за совместную прогулку. Путешествие Хонды по Индии было необычайно волнующим. Достаточно рассказать о неизгладимом впечатлении, которое произвело на него посещение пещер Аджанты и о потрясшем до глубины души Бенаресе. В этих местах Хонда увидел нечто значительное, жизненно, чрезвычайно важное.